поразительно, но Эдвард способствовал ее творческому подъему. Его солидность и консерватизм гораздо больше стимулировали ее воображение, чем странные выходки Сидни. Она представляла себе образ жизни, который вел Эдвард в Лондоне, его друзей и его дом с добротной антикварной мебелью и прислугой, каждодневно наводящей на все глянец и блеск. Такую жизнь хотела вести и она. В конце концов, мама права, именно для такой жизни ее воспитывали. И вот теперь милая семейная идиллия с Эдвардом оказалась под угрозой. Умом она понимала, что, затягивая развязку, может окончательно все испортить, но заставить себя действовать не могла. Ее сковывал страх. Она боялась Сидни, но больше всего трепетала перед вопросами, которые ей, вне всякого сомнения, зададут в полиции. Где она пряталась эти 2 месяца? Под каким именем и с кем? Огласки не избежать. Родители никогда не простят ей ее поступка. «Я не могу вернуться, Эдвард», — сказала она и спрятала мокрое от слез лицо в ладонях. «Я этого не вынесу». Из 2 проблем — Элис и Алекс — Элис представлялась Сидни более серьезной. Даже когда он старался думать об Алексе, Элис неизбежно вторгалась в его мысли, и он, вопреки желанию, задумывался над тем, от чего всегда отмахивался, об их отношениях с женой. 1 год и 10 месяцев их семейной жизни он хранил ей верность. Раньше он как-то над этим не задумывался, но теперь не мог твердо сказать, был ли он верен жене, потому что любил или просто не представилось случая изменить. А, быть может, он просто по натуре человек преданный. Природную преданность Сидни всегда считал привилегией женщин. Ему встречались симпатичные и даже красивые девушки. Он иногда пробовал представить себя с некоторыми из них в постели, но ни разу не предпринял ни единой попытки, чтобы осуществить подобное на практике. «Какая сногсшибательная женщина!» — мог он шепнуть на ухо Элис на какой-нибудь вечеринке, кивая на кого-либо из приглашенных. Жена улыбалась только и всего, не чувствуя ни капли ревности. В свою очередь она могла сказать, «Правда, необычайно привлекательный мужчина. Он как раз в моем вкусе, если у меня вообще есть вкус». Сидни нисколько не сомневался, что Элис тоже ему верна. При ее воспитании измена была бы для нее немыслима, считал он. Женщины ее склада не заводят интрижек на стороне. Если же заводят, то это означает какой-то непорядок или в их семьях, или в них самих. Элис при всех ее неврозах находилась во вполне здравом уме. Значит, неладно с семьей. Конечно, первое время они безудержно любили друг друга, потом проявления чувств стали более умеренными, но ведь это явилось следствием, а не причиной. Сидни слишком переживал материальные затруднения и неудачу с запланированными судьбами. Его самолюбие было уязвлено. А когда задето самолюбие, какая уж тут страсть или хотя бы влечение к другому существу? Кстати, он считал, в жизни убийц секс занимает очень мало места или вообще никакого. Он-то, правда, не убийца, и ему знакомы плотские вожделения, но только с тех пор, как он заставил себя вообразить, что убил Элис, он перестал испытывать сексуальное влечение. Даже притягательная внешность Присси Холловей никак не задела его. Сидни захотелось записать эти мысли в тетрадь, но он сразу вспомнил, что потерял ее. Он поднялся наверх, обшарил спальню, потом кабинет, заглянул даже под кровать. Нет, тетрадь потеряна где-то вне дома. Прекратив поиски, он записал о своем отношении к Присси на отдельном листке и убрал его в ящик. Было около 11 вечера, суббота. Он достал телефонный справочник Лондона и спустился вниз, чтобы позвонить Эдварду С. Тилбьюри со Слоун-стрит.